Где бы мне ни пришлось побывать, на разных улицах, в разных районах города меня оскорбляло наше коллективное равнодушие к окружающему миру. Чтение газет усиливает чувство моего отчаяния. В атомном реакторе обнаружены неисправности. Сводка погоды заканчивается тревожной информацией о загрязнении атмосферы и так далее. На протяжении моей жизни смысл слова «ответственность» существенно изменился. Поэтому я очень хочу помочь понять его детям. Это совершенно необходимо для выживания человечества. На первый взгляд может показаться, что споры о том, кому пойти в магазин, вынести мусор или убрать постель, несерьезны. На самом деле это не так. Формирование личности, умеющей отвечать за свои поступки, выражается не в том, сложит или нет ребенок свою пижаму, бросит или нет грязное полотенце в корзину, а в том, приучен ли он заботиться о себе и о других людях. Мы и только мы должны помочь ему понять ценность человеческой жизни и необходимость заботиться о других. С чего начать воспитание ответственности? Приучать надо с детства, с того момента, когда ребенок поймет, как много он значит для нас, когда он узнает, что каждый человек по-своему красив и неповторим. Человек не будет в будущем проявлять заботу о людях, если он сам в детстве не испытал ее. Это очень важно понять, прививая ребенку навыки ответственного отношения к делам и поступкам, которые он совершает. Очень важно, чтобы он ощущал себя нужным человеком, равноценным со всеми остальными членами семьи, имеющим право голоса, активно участвующим в ее жизни. Иногда родители проявляют нетерпение, когда сын или дочь долго убирает в комнате или заправляет постель. Но не стоит торопиться, постепенно все будет делаться куда быстрее. Доведя начатое до конца, малыш получает чувство удовлетворения, и у него крепнет уверенность в собственных силах. Пусть он поначалу допускает ошибки, но в процессе своей деятельности учится исправлять их. Неудача – неотъемлемая часть детства, заложенная в самой природе взросления. Нормально просыпать муку на пол, когда ты учишься готовить, потратить свои сбережения на ерунду, когда ты учишься распоряжаться деньгами, быть недовольным результатами своей работы, когда первый раз оклеиваешь обоями свою комнату и так далее. Правильно сформулировал это правило один малыш. «Я слишком маленький, чтобы все время помнить, что надо кормить собаку, но я достаточно взрослый, чтобы гладить ее и дать ей почувствовать, что мы ее любим». Ответственность рождается не в условиях злобного подчинения, а тогда, когда ребенок чувствует, что его уважают как личность и знает, что окружающие нуждаются в нем. Если мы требуем от наших детей больше того, что они могут сделать, единственный вывод – к которому они в результате придут, взрослые сильнее. Если же мы занижаем наши требования, мы лишаем их возможности почувствовать, что и они могут внести свой вклад в общий труд. Я не знаю лучшего способа установить равновесие между слишком малыми и слишком большими требованиями, чем семейный совет. Когда ребенку исполняется 6 или 7 лет, он уже достаточно вырос, чтобы получить право на то, чтобы высказать свое мнение. Достаточно сознателен, чтобы понять необходимость сотрудничества. Большинство детей жалуются на то, что их родители распределяют обязанности без учета их интересов. «Мне дают скучную работу», — сказала мне одна 9-летняя девочка. «Каждый раз одно и то же, что я уже 1000 раз делала. А я бы хотела делать что-нибудь новое, потруднее». 12-летний подросток спрашивает, почему младшие должны выполнять всю черную работу? Один 10-летний мальчик замечает, «Моя мать считает, что я ничего не могу, кроме как вынести мусор. Она не дает мне пользоваться стиральной машиной, не разрешает ездить в магазин на велосипеде. Я могу это делать». Мои родители ведут себя так, как будто я все еще совсем маленький. Дети нуждаются в том,